Картины прошлого стоят в той галерее кряду ряд, и смотрит вечность там из стен, все ожидая перемен. И стражник шествует сквозь тьму, все внемля зову своему, и охраняет спящих сон. 7000 лет так ходит он. Картины спят, их сладок сон, и стражник бродит средь колонн. Но спит он так же, как картины, что понабрали паутины. Там пыль столетий на полу, змея ползет там по стеклу, и стон и шепот слышен где-то. Давно там не было уж света. Там поросли уж камни мхом, ходить опасно босиком, и ветер все гуляет там, по тем заброшенным местам. Картины спят, и стражник спит. Но вот петух во тьме кричит, и путник с факелом заходит, и галерея в жизнь приходит. Сияет свет, и тонет мрак. Безумец, путник или чудак, герой, помощник или глупец, дает надежду для сердец. По коридорам ходит он, столетний стихнет, вдруг там стон, и пыль вся падает с картин, и больше нету паутин. С картины каждый блещет свет, проснулся он сквозь сотни лет и наносную грязь спалил, и изнутри преобразил. С картин полился чистый свет, и этот солнечный букет спалил тьмы стража уж навек. А из картины человек шагнул из каждой в коридор, с другим затеял разговор, и коридоры полнил шум. Душа ожила, а не ум. С картин сошли в последний век столь много дивных человек. Из всех времен 7000 лет огнем ведь каждый был согрет. Они прошли за другом друг и разорвали сна все круг. Они ступили прочь из тьмы, ведь были вновь возрождены. И времена смешались вмиг, и по земле пронесся крик, что живы вечно все они. И тут, и там во тьме огни вдруг разгорались все сильней, и свет от этих фонарей мир заполнял весь с каждым днем. Тех воинов видели живьем и удивлялись виду их, ведь каждый был из них столь лих, и смел, и доблестен, и чист в душе, извечный оптимист. Раздался Бога обертон, и вдруг весны пришел сезон, то не иллюзия, не сон, идет смешение времен.